но они не были принудительными. Каждый арестант выбирал себе такую работу, какой был способен или какая ему нравилась. И за всякую работу в мастерских платили известный процент с наложенной цены. Чистые, сухие и просторные спальни с крашенными полами, с отдельными койками, на которых лежали такие мягкие и сухие постели, каких едва ли можно найти и теперь в любой частной мастерской, вполне достаточная и вкусная пища, еженедельное чистое белье и баня, все было хорошо в этом заведении. В переплетной мастерской, куда я поступил в исправительном заведении, работали около 70 человек. Контрагентом этой мастерской был немец Лишке, а мастером Шульц. Взрослые работали билеты для железных дорог и коробки для патронов. А малолетние, под руководством настоящих мастеров из арестантов, приучались к более искусной переплетной работе. Сначала я тяготился продолжительностью моего ареста и уединялся. В праздники и свободные часы я кое-что почитывал. Особенно сильное впечатление на меня имели две книги «Несчастные Гюго» и «Между молотом и наковальней» Шпильгагена. Эти две книги подействовали на меня благодетельно. Личность Жан Вальжана пробудила во мне существовавшие от природы, но только на время застывшие добрые наклонности, выгнала все арестантские побуждения и злобу и более любовно заставила относиться к моим собратам. Я поставил себе за правило никогда не быть доносчиком у начальства, и если бы пришлось ответить за чужую вину, то и тогда не выдавать настоящего виновника. Не говорить о ком-либо дурного за глаза, не льстить в глаза, стараться быть примирителем между арестантами, а главное, никому не давать дурного совета, не научать, не подстрекать к чему-либо незаконному. Конечно, я не проповедовал, не навязывался никому своими советами. Но когда заходила речь, я всегда старался доказать, что приятнее делать добро, чем зло. Книга же Шпильгагена, присланная мне Канаевым, заставила меня осознать справедливость покаравшего меня закона, подчиниться и строго исполнять установленные в исправительном заведении инструкции и полюбить смотрителя полковника Ахачинского, который был действительно почти отцом арестантов. Кроме того, эти две книги вселили во мне надежду и по окончании ареста быть еще не совсем погибшим. Поэтому я, хотя и жаждал свободы, но не роптал на свою участь. Начальство относилось ко мне благосклонно, а товарищи-арестанты дружелюбно. Я мало-помалу начал привыкать и сближаться кое с кем. Так как я по своему развитию стоял выше большей части своих товарищей, то мне и удалось попасть в кружок более интеллигентных, если можно так выразиться, арестантов. Но вместе с тем я не заносился высоко и с прочими, и потому был между всеми своим человеком. Работы для благородных арестантов, как я уже сказал, не были обязательными. Но некоторые из них от скуки почти ежедневно приходили в нашу мастерскую и в чем-нибудь помогали. Всех я теперь не упомню, а двое из них, штаб-ротмистр Грекулов и лейтенант Хартулари, остаются для меня памятны. Первый из них, хотя и очень неглупый и образованный человек, был Лавелас и Фат и содержался за бесчестие, нанесенное женщине. А второй был с очень честными и гуманными убеждениями и безукоризненно справедливый. Он был осужден на 4 месяца за оскорбление полицейского офицера.